Часть 3. Глава 16. Галоразведчик дальнего космоса подлетал к планете Сепоид. Зайб не находил себе места, вновь и вновь перечитывая сообщения от Ивана. Планета Сепоид. Лаборатория Пойпай. Ваш друг Бестолочь. Почему он зашифровал свой позывной? Размышлял Зайб, сидя в кабине пилота рядом с Кохом. На призыв откликнулись почти все. Сам Зайб, Каех, Патнус, Дох, Листра и Венерторп. Или, как его называл Иван, Вен. Оба снайпера, Листра с Веном, сейчас готовили оружие. Бат проводил техническое обслуживание боевого робота, личного кедроидвера, который он получил в виде трофея. Дох тем временем возился со своими детенышами, многочисленным отрядом дроидов и дронов. Весь Кьорд, кто оказался на связи, был радостно взволнован, узнав, что Иван тогда рядом с бастионом пиратов не погиб, а каким-то чудным образом избежал страшной участи большого патрульного корабля галактических рейдеров. Сверившись с полученной информацией, друзья узнали, что лаборатория Пойпай на планете Сепоид является киглиосферной лабораторией. Это означало, что Иван так и не избавился от временного имплантанта своего глаза. Почему тот его еще не убил, как говорили пиратские мясники, никто не знал. Но раз Иван жив и отправился на операцию, значит все хорошо. Вот только почему он зашифровал свое имя? Быстро пройдя на орбите через ТБК, таможенный блок контроля, галоразведывательный борт REX-22-04 устремился в галопорт. На планете проблема заключалась в том, что с оружием выход в город был запрещен. Друзья посовещались, и в лабораторию поехали Зайб, Батнус и Дох, который сумел незаметно выпустить на свободу несколько воздушных дронов. Но в лаборатории Пойпай было другое разочарование. Никакого пациента Ивана, Беса или еще кого к ним не поступало. Да и вообще с таким диагнозом, как смена имплантата, к ним никогда не обращались. Что-то было не так. Покинув планету Сепоид, друзья направились в галактику Сита-Сато. Ведь именно оттуда, из галобанка планеты Пайпо, пришло сообщение от Ивана. Король не находил себе места, метая глазами гневные молнии. «Дорогой, успокойся», – мягко попросила королева своего супруга. «Успокоиться?» – вскричал король. «Нашу дочь изнасиловал какой-то непонятный рейдер, связанный с пиратами и приговоренный мной к казни, а ты мне говоришь успокоиться?» Королева вздохнула. Ей тот рейдер по имени Бес понравился, довольно приятный, воспитанный молодой человек, и к тому же она видела, как на него смотрит ее Мармира. Что тут поделать, если он абординянец? Не все абординянцы знают, что у тейпейцев зачатие происходит через поцелуй. «Ты хоть понимаешь, что мы теперь не сможем ее выдать замуж?» Никак не мог успокоиться король. «Ни один принц даже не посмотрит на нее. Этого беса надо найти. Я хочу лично его казнить». Король подошел к окну, сопя от ярости, и посмотрел вниз. Они сейчас находились в самой высокой башне дворца. Королева подошла сзади и крепко его обняла. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала она. На столе у камина пиликнул сигнал, и рядом появилось голографическое изображение советника короля, который склонился в поклоне. «Ваше королевское величество», — обратился советник. «Не сейчас», — грубо бросил король. «Ваше королевское величество, вы сказали незамедлительно докладывать вам, если появится любая информация о бесе». Король резко обернулся. «Говори». «Во дворец прибыли какие-то наемники, и они спрашивают именно про беса», — отсчитался советник. Королевская чета переглянулась, и король приказал. «Проводите их в зал аудиенций, мы встретим их там». Кьорд почти в полном составе ожидал приема в нескромно огромном зале, обильно украшенном золотом, платиной и одним из самых дорогих металлов вселенной – зерсонитом. Сочетание желтого, белого и черно-фиолетового здесь не смотрелось, но чтобы похвастать богатством, сойдет. Зайб попросил Каеха остаться в корабле, где были активированы почти все боевые дроиды с дронами, прятавшиеся в грузовом трюме. Остальные члены Кьорта прошли на прием к королю. Король со свитой вышел через 15 минут после того, как друзей проводили в зал приема, где им пришлось ожидать стоя. Он прошел к своему трону и, мягко опустившись, слегка склонил голову в знак приветствия. «Чем мы можем быть обязаны такому неожиданному визиту?» — спросил король, радушно улыбнувшись. «Ваше королевское величество!» — глубоко поклонился Зайб. «В ваш дворец нас привела нужда. Мы ищем одного человека по имени Бес». Король удивленно поднял брови. «С одной стороны, это очень странно, искать его в королевстве, к которому он не принадлежит, но...» Король сделал паузу и, оглядев всех присутствующих, добавил. «Мы знаем такого абординянца и тоже хотели бы его найти. Он спас нашу дочь, вот только отблагодарить мы данного молодого человека не успели». Друзья переглянулись. «А можно спросить, откуда вы узнали, что он был здесь?» — поинтересовался король, слегка наклонившись вперед. «Да, конечно», — в готовности ответил Зайб. «В вашем Голобанке сказали, что его сопровождал некий Кух, относившийся к вашему дворцу, ваше королевское величество». «Мы надеялись здесь что-нибудь узнать, ведь после банка след беса потерялся». Зайб тяжело вздохнул, а король многозначительно посмотрел на главу королевской гвардии. Тот кивнул в ответ и покинул зал аудиенций. «Сейчас мы узнаем, где находится этот Кух, и все выясним», — довольно проговорил король, поднявшись с трона. «А пока будьте нашими гостями. Пройдите в обеденный зал, угощайтесь и отдыхайте. Мы вас вызовем, как что-то прояснится». Король дал знак слугам, чтобы те проводили наемников. Спустя 40 минут король с главой королевской гвардии уже находились в подземных казематах дворца, где палач пытал Куха. «Мы тебе доверили нашу дочь, чтобы ты ее охранял», — рычал король. «А что сделал ты?» Кух почти висел. Упасть ему не давали кандалы, притянутые к стенам цепями. С его разбитого лица стекала кровь, а с изувеченных губ срывался болезненный стон. «Ты помогал насильнику, подельнику пиратов, сбежать от нашего правосудия и тем самым не уберег нашу дочь!» Брызжа слюной, заорал король. «Где бес?» Кух знал, где бес. Он даже знал координаты, куда его увезли. И под дальнейшими пытками он рассказал все. Когда друзья наелись досыта и уже начали задремывать в конце отдыха, за ними пришли, чтобы проводить в зал аудиенций. Король сидел с кислым лицом. Это Зайпу сразу не понравилось, ведь дворец был единственной зацепкой в поисках. «У нас для вас невеселые новости», — начал с главного король. «Названный вами Кух пропал в тот же день». Друзья замерли, переваривая. «Если хотите, оставьте свои координаты», — продолжил король. «Возможно, информация появится, всякое бывает». Зайб тяжело вздохнул, посмотрел на друзей и, поклонившись, ответил. «Мы благодарны за прием, ваше королевское величество. Нам остается лишь покинуть вашу планету». «Мы сожалеем, что не смогли вам помочь». Король легко кивнул головой и встал с трона. «Звездного вам пути!» Друзья одновременно поклонились, принимая пожелания. Их проводили, усадив на транспорт, который доставил их в посадочные доки. Галоразведчик дальнего космоса запустил турбины и плавно вылетел сквозь ворота, удаляясь от дворца. «Связь с дронами?» — напряженно спросил у Доха Зайб. «Отличная!» — ответил дроид-мех Кьорта. «Кох, переводи в систему БИМ», — продолжал раздавать команды Зайб. «Ты считаешь, что он не все сказал?» — уточнил Батнус. «Ты видел его лицо?» — посмотрел на Каругра Зайб. «Они точно знают дальнейший путь Вана». «Зайб, я нашел!» — воскликнул Дох, следя за камерами своих питомцев. «Не зря я снабдил их бимом!» Скрытый бимолекулетной системой хамелеон мини-дрон замер неподалеку от короля и того, кого старик отправлял на поиски Куха. Они находились в небольшой, по сравнению со всеми видимыми кьёртовцами помещениями, комнате наедине. «Мы сверились с координатной сеткой, Ваше Величество, там ничего нет», — отвечал помощник короля. «Неважно», — отрезал король. «Готовьте самый быстрый корабль, найдите нам беса и доставьте его живым». «Будет исполнено», — выпятив вперед грудь, ответил помощник. Вен потер подбородок. «Что же наш Ван здесь натворил, раз его так жаждут найти?» — задумчиво протянул он. Зайб оторвался от экранов и повернулся к Листре. «Лис, у нас ведь еще есть в запасе мультимимики?» — спросил он. «Мимикрические мультимолекулярные галомаяки», как когда-то поправил его Каех. «Не умничай, а поворачивай к дворцу», — пихнул пилота в плечо Зайб. Невидимый галоразведывательный борт сделал вираж и, ускорившись, взял курс на королевские доки. «Так, одеваем кегроды и невидимками выискиваем нужный нам корабль», — поднявшись из кресла, начал командовать Зайб. «Ставим маяк и следуем за ним». «Знаешь, друг Зайб», — обратился к товарищу по оружию Дох. «Порой я завидую твоему уму, но иногда...» «Что не так?» — обернулся синекожий командир. «А ты не забыл, что если в том районе нет галомаяков, то наш мультимимик ничего нам не сообщит?» Дроид-мех Кьорта скрестил руки на груди. Зайб на секунду замер и даже был рот открыл, чтобы возразить, но тут же его захлопнул. «Вот и я о том же, командир», — усмехнулся Дох. «Не зря тебя Ван называл синей ящерицей, мозгов маловато». Кьёртовцы засмеялись, а Зайб задумался. «Так что делать-то?» — растерянно спросил он у всех. «Уже сделал», — указал на экраны дронов рукой Дох. «В каждом из них есть свой собственный маяк, но это не главное», — начал пояснять он. «Как только ребятишки узнают, какой корабль туда летит, я отправлю в него 5 штук этих малюток. Кто-то обязательно доберется до командной рубки и скачает нам коры того места». Зайб одобрительно кивнул, зная, что дроны имеют возможность подключаться к системе корабля. Сам Дох делал им полное обновление, добавляя как различные сложности манипуляторы, так и лазерные мини-установки. «А если они не успеют покинуть его до старта?» — резонно задал вопрос Вен. «Все будет хорошо», — успокоил Дох. «Тот, кто станет носителем инфы, разместится у шлюза сброса отходов, а другие ему помогут в открывании». Зайб прищурился, глядя на Доха. «Неужели мамочка бросит своих деток на том корабле? Ты же с ними не расстаешься, даже спишь вместе!» Не смог не ответить поддевкой Зайб. Дох развел руками. «Ну, деток мы еще сможем родить, а вот друг Иван у нас один», — ответил дроид-мех. Все бойцы Кьорта вновь улыбнулись.